От него за 6 месяцев Кэтрин узнала об искусстве следствия гораздо больше, чем за все годы, потраченные на теоретическое обучение. Они превосходно дополняли друг друга. Спокойный и решительный, он предпочитал традиционные полицейские методы – криминалистику, тайные операции, наблюдения, работу с информаторами. Специальностью Дэнс был психологический анализ и проведение допросов. Кэтрин прекрасно понимала, что никогда не стала бы тем уважаемым агентом, каким она считалась сегодня, без помощи О'Нила. Без его юмора и терпения и множества других необходимейших талантов, как, например, умение тактично напомнить ей о необходимости принять драмамин перед выходом на его яхте в открытый океан. Несмотря на то, что их подходы к работе и способности очень разнились, Кэтрин и Майкл обладали сходной интуицией и были как будто настроены на волну друг друга. Ей было приятно чувствовать, что, глядя на карту, он воспринимает сигналы, идущие от нее. «Что случилось?» — спросил О'Нил. «Что ты имеешь в виду? Что-то тебя беспокоит. И не только то, что тебя сделали боссом в этом деле». «Да, ты прав», — Кэтрин задумалась на минуту. У О'Нила было еще одно достоинство. Он умел заставить ее привести в порядок бессвязные мысли, прежде чем высказывать их вслух. «У меня какое-то дурное предчувствие насчет Пелла. У меня возникло ощущение, что гибель охранников ничего для него не значила. И то, что случилось с Хуаном и с водителем World Wide Express, он ведь, наверное, тоже мертв». «Думаю, что да. Ты полагаешь, Пелл одержим манией убийств?» «Нет, вовсе не манией. Видишь ли, он руководствуется минутными интересами, какими бы мелкими они ни были, и делает все ради их удовлетворения. Из-за этого очень трудно предсказать его дальнейшие действия. Впрочем, будем надеяться, что я ошибаюсь». «Ты никогда не ошибаешься, босс». Появился Ти-Джей с ноутбуком в руках. Он поставил его на старенький ободранный стол под табличкой «Самые опасные преступники, находящиеся в розыске». Под табличкой находились 10 фотографий упомянутых личностей, великолепно отражавших этнический состав штата: мексиканцы, англосаксы, азиаты и негры. «Ты нашел Маккой или тетку Пелла?» «Пока нет. Мои люди идут по следу. Однако у меня кое-что есть. Посмотри-ка на это». Он включил компьютер. Они склонились над экраном, на котором была увеличенная в несколько раз фотография, сделанная Мортоном Неглом. Теперь на ней была видна фигура в джинсовой куртке, двигавшаяся по дорожке, которая вела к задней части здания, туда, где произошел взрыв. Сзади тащился большой черный чемодан. «Женщина?» — спросил О'Нил. Они могли судить о росте изображенного на фотографии человека, сравнивая его со стоящим рядом автомобилем. Примерно одного роста с Дэнс, хотя заметно тоньше. Из-за кепки и солнечных очков не видно лица, но через окно машины видны бедра, немного шире стандартных бедер мужчины такого роста. «И вот здесь мерцание, видите?» — Ти-Джей постучал по экрану. «Сережка». Дэнс бросила взгляд на дырочку у него в ухе, где иногда появлялся бриллиант или металлический штифт. «Исходя из статистики», — попытался подкрепить свой вывод Ти-Джей. «Ладно, соглашусь». «Блондинка, примерно 5 футов 6 дюймов росту», — подвел итог О'Нил. Внезапно Кэтрин в голову пришла идея. Она позвонила Рэю Коронео в его офис наверху и попросила зайти к ним. Мгновение спустя появился Рэй. «Агент Дэнс, поезжай обратно в Салинос и поговори с менеджером компании-франчайзера. Сообщница, скорее всего, совсем недавно заходила в World Wide Express. Попробуй узнать, не помнит ли кто-нибудь женщину с такой внешностью. Если да, сделай ее портрет на EFIS». Электронная система идентификации лиц, компьютерная версия старых методов, использовавшихся следователями для воспроизведения внешности подозреваемых на основании свидетельских показаний. «Да, конечно, агент Дэнс». Ти-Джей нажал несколько клавиш, и в офисе Коронео заработал принтер. «Рэй заберет распечатку у себя». Зазвонил телефон Ти-Джея. «Да». В ходе короткого разговора он сделал несколько записей, заканчивавшихся словами: «Люблю тебя, дорогой». «Специалист по статистике из Сакраменто по имени Бритни. Мне очень нравится это имя, очень милое. Однако чересчур милое на мой вкус. Как-то оно между нами не срабатывает». Дэнс подняла бровь, что значило: «Переходи к сути». «Я подключил ее к делу об исчезнувшем члене семьи.